руки поднял, ты голову склонила мне на плечи. Нам долго пели песни соловьи, деревья ветки простирали, луне секреты доверяли мы свои, и обо всем на свете забывали. Прощаемся сегодня. Сердце тяжело в груди, не понять, что мы